Раздражение майора прошло. Он с любопытством слушал Ахмедова. Ну, не густо они на мне нажились. Он иронически скривился. В карманах рублей 80, да в кукле, что Фролов получил 300. Когда выяснилось все, отослал хозяин работничков. А что делать? Сам лопухнулся. Почему же все-таки около 400 дернули? Вмешался капитан, тоже внимательно слушавший Ахмедова. Да нет. Деньги не вернули. Не из-за чего срамиться перед залетными. Даже по земле не покатали, спросил майор. Честно говоря, стоило бы, но Фролов не велел. Понравилась ему наглость, с которой мы попытались его кинуть в родном городе. Все эти куклы, барсетки и прочее фуфло нигде уже не проходят. Считают до последней бумажки. Остается одно — грабить. Конечно, многие идут с заявлениями. Приходится толще отстегивать вашим, простите, коллегам, чтобы надежнее прикрывали. А потому приходится активнее работать. Заколдованный круг. Полегче, Ахмедов. Знаете конкретных взяточников? Прошу дать показания. Нет, извольте. Успокойся, капитан. Майор невольно поморщился. Уж очень все это в лоб. Продолжайте, Ахмедов. Я-то ни в каких связях Фролова с милицией не осведомлен, зачастил кооператор, почувствовав поддержку со стороны майора. Мне и незачем было в Гурьеве прикрытие. А он среди своих стоит неплохо и наших ташкентских знает. Ну, я и высыпал с десяток кличек серьезных ребят, попутно сказал, что приехал за Фризелином. Но дело не выгорело, Фролов обещал помочь. На том и расстались. Жангалиеву я об этом в гостинице рассказал. Деньги мы решили приспособить в аэропортовской камере хранения, мало ли что. Это, пожалуй, поближе к главному, заметил майор. Уже близко. В воскресенье Фролов привел к нам в гостиницу человека. Солидный в возрасте. Это оказался Очкасов. Он сразу показал образец флизелина. Материал пальчики оближешь. И цена, можно сказать, бросовая. В Ташкенте за такой трое переплатил бы и радовался. Обговорили. Поставки раз в квартал. И это подошло. Мне до конца марта надо было оборудование перестроить, договориться о реализации, потому что с таким количеством сырья производства, ого, как расширялось. Значит, вы все-таки Очкасова чем-то ублажили? Я видел ты его всего один раз. В дальнейшем за все отвечал Жангалиев. Если что-то незаконно, претензии к нему. Я никаких бумаг с Сатурном не подписывал. Предусмотрительность — сестра свободы, — хмыкнул майор. Вас пока никто ни в чем не обвиняет. Ну, а Фролов? Ему-то что от этих сделок с Лизвином? Клянусь Аллахом, ничего. Когда мы с Очкасовым обо всем договорились, я у Фролова спросил, что он предпочитает, комиссионную сумму или постоянный процент. Он на меня волком глянул. Ты никак за спекулянта меня держишь. Гуляй пока. Я своего не упущу. Не хватало, чтобы ташкентская братва считала, что у нас жулики торгашами заделались. Я хотел возразить, но тут телефон зазвонил, мы переглянулись. Знакомых никого? Может, девки балуются? Бывает, проститутки берут у администратора раскладку по комнатам, смотрят, где подходящие клиенты, потом вызванивают добычу. А мы к операторами и записались. Это уже не по теме, заметил майор. Как сказать? Не согласился Ахмедов. Звонили-то девки, да не те. За делами мы упустили из виду, что поселили нас только на 2 дня. Какая-то областная конференция. И администрация, дождавшись расчетного часа, поспешила сообщить нам, что пора выметаться к лешему. Завтра нам быть в Гуреве просто необходимо. Требовалось оформить документы на флизелин. Не скандалить же! Попробовали уговорить поднявшуюся к нам дежурную глухо. Очкасов тот засобирался, моментально вспомнил о неотложных делах. Что с него взять, торгаш? А Фролов сказал, поехали ко мне. Ну, мы и поехали. И не пожалели. К деньгам нашим он отнесся равнодушно, курили, крутили старые видеокассеты. Я вообще не люблю садистов-каратистов на экране. Их и кругом хватает, особенно у нас в Ташкенте. Но что поделаешь? Репертуар фильмотеки не больно блистал разнообразием. Сотоварищи мои обкурились. Начался у них бесконечный треп. Конечно, в понедельник, как я уже говорил, мы получили флизелин. Попрошу подробнее, как это вдруг завод сменил гнев на милость? Юлеев мертв, но я все-таки скажу. Очкасов мне объяснил, что в дальнейшем сырье будет отпускаться через Сатурн, а Юлееву я могу полностью довериться. И действительно... На заводе в понедельник меня встретили как родного. Деньги за материал я перечислил, так что перед государством чист, как родниковая вода. А то, что они там без меня ворочали, пусть сами расхлебывают. Взгляд кооператора светился абсолютной искренностью. Грешно было не поверить, но Корнеев решил взять грех на душу. Знаете, Ахмедов, давайте не будем замутнять наши доверительные отношения. Нам известно, что Юлдус получил в этом году сырье из Гуреева помимо вашего контейнера. Или будем выяснять это с помощью ОБХСС? Нет уж, увольте. Надеюсь, мы обойдемся и без посредничества этой внимательной организации. Натянуто улыбнулся кооператор. Я просто подумал, зачем вам вся эта хозяйственная кухня, если вы расследуете уголовное преступление? Меня интересует и это. Извольте. Кооператив действительно в этом году в марте еще раз получил флизелин. Но я опять-таки не имею к этому отношения. В Гуреев ездил Жангалиев. Он и пригнал оттуда КамАЗ с сырьем. И в этот раз он за ним поехал. Я выдал ему 40 000, однако он заявил, что в одиночку не поедет и возьмет с собой человека, так будет спокойней. «Боюсь», — сказал он, — «всех, в том числе и Фролова». Но без флизелина зарез. Пришлось согласиться. А куда денешься? Я и подумать не мог, что он берет с собой Джеки. Это же все равно, что влезть между ворами и полоумным убийцей. Клянусь, я не имею ни малейшего отношения к гурьевским жутким делам. Правда, когда мне позвонили из Гурьева и предложили купить флизелин, я заподозрил неладное. Но велел приезжать, надеялся разобраться на месте. Я решил, что те, кто звонил, каким-то образом украли у Сатурна сырье. Когда Ахмедов ушел, Корнеев расслабленно вытянул ноги, сполз на краешек кресла, потом не удержался и откровенно зевнул. «Рахим, так что это за легендарный Джекки, который осветил своим пребыванием нашу гурьевскую тюрьму?» Ахмедов любопытно рассказывал об этом борце против воровских традиций. И я даже заинтересовался не на шутку. Правда, его деяния у нас не больно смахивают на подвиги Робин Гуда. «А, Игорь Джон, ты сам ответил на свой вопрос. Бандюга матерый. Не случись срыва, сам бы стал законником. Данные подходящие, из 30-12 лет за решеткой. Надо полагать, с карцерами, бурами и прочими прелестями. И от звонка до звонка». Майор встал и прошелся по кабинету, разминаясь. «Ты расскажи, а я погуляю по кабинету. Ничего? Какой вопрос?» «Путано же у мужика. Дали ему сначала 9 лет. Через 2 года, за день до своего дня рождения, он шилом проткнул одному заключенному голову, смертельно ранив его. Тем же шилом проколол почку вольнонаемному, случайно оказавшемуся свидетелем убийства. Один умер, другой выжил. А Мустафину добавили 3 года. Это потолок для несовершеннолетних. Естественно, перевели на строгий режим, грубый, дерзкий, с бычьей шеей. Немало он крови попортил администрации колонии. И не только ей. В карты по причине отсутствия сообразительности он, как правило, не играл. Но однажды сорвался. Проиграл. Сумма получилась по лагерным масштабам приличная. А дальше неясно. Не то товарищи собрали... Не то ограбил кого-то прямо в зоне, во всяком случае рассчитался. Давно он на свободе? Джеки? Это как посчитать. Если без перерыва, то уже 18 дней. Освободился он 2 года назад и сразу взялся за дело. Потерпевшие сигнализировали анонимно. Мы регулярно узнавали о вымогательствах, о настоящем терроре, но никаких доказательств. Да. И у нас хватает таких преступлений. Иногда кажется, что не наведывались бы к нам в провинцию гастролеры, то и потише было бы. А то что-то чересчур часто постреливать стали. Это, с одной стороны, и хорошо, что постреливают. Чего ты удивляешься? Стреляют? Значит, еще не окончательно установилась мафиозная структура. Хуже, когда тишь да гладь. Прямой симптом того, что имущие безропотно платят дань рэкетирам, а те, кто отказывается, беззвучно исчезает в назидание остальным. Все началось с того, что 16-летние сопляки сбились в группку и завели моду брать с индивидуалов на базаре дань по четвертаку с носа. Те уперлись было. Тогда одному товар кислотой облили, другому стойку с шитьем в грязь опрокинули. Невольно призадумаешься. А когда перемазали красной краской пару модных машин перламутровых тонов, начали платить. Уж лучше потерять четвертак дома, чем на вазе 500 за подбор цвета. Нужный колер все равно не получишь. «На этой стадии детские игры, вероятно, и кончились», — вставил майор. «Разумеется. В небескорыстные игры молодых моментально вмешались старшие товарищи. Бойкие юноши исчезли. Двое из них, правда, попались с переломами в больницу. И снова никаких жалоб и заявлений. Молчат и торговцы, хотя это доподлинно известно, продолжают безотказно платить, но уже серьезным угрюмым дядям. «Странный у тебя тон», — заметил, остановившись посреди кабинета майор. «Игривый какой-то и безнадежный в то же время». «Не надо так, Игорь Джан. Я все-таки верю, что боремся мы не впустую. И только? Хочешь для разрядки курьезный случай из базарной жизни?» «Давай». Майор снова зашагал из угла в угол. «Наши спекулянты привыкли к любым неожиданностям. Но и они были озадачены, когда какой-то паренек вынес продавать дамский лифчик и запросил за него 300 рублей. Я не говорю, что такой цены не бывает. Валютные путаны, конечно, платят и побольше, но они обычно отовариваются у клиентов или в Березках, но уж, конечно, не на рынках. Впрочем, сам я это диво не видел, но говорили, что действительно фирма. Ну, подходит к этому парнишке девушка. Высокая грудь, обтянута белой полупрозрачной маечкой. И заметь, без лифчика. Соски так и торчат сквозь тонкую ткань. Живописно излагаешь, капитан. Прямо как очевидец. Сыщик без воображения — пустое место. Не отрицаю. И что же дальше? Повертела эту штуку. Полюбовалась. Но как за такие деньги без примерки брать? А ну как не подойдет. Недолго думая, скидывает девушка маечку. Базарные ротозеи слетелись моментально. Зрелище получилось действительно впечатляющее. Толкается, толпятся, вопят, глаза таращат. Девица надела, застегнула, как полагается, все в точку. Потом совершенно спокойно сняла, аккуратно сложила и сунула лифчик обратно в пакетик. Надела маечку, рассчиталась и была такова. А теперь поди посчитай, сколько было вырезано кошельков из брюк, кофт и сумочек во время спектакля. Побей меня, Аллах, палкой. Все было организовано карманниками. А их мог надоумить на это дело только Джеки. Он в это время уже 3 дня на свободе гулял. У него что, дар организатора? Авторитет в лагерной отрицаловке и злобный напор составили Мустафину определенное положение в воровской иерархии. Правда, не такое высокое, как ему хотелось. Положению соответствовали и доходы. Но он был физически не в состоянии подчиняться даже своим более матерым собратьям, поэтому шел напролом и работал на свой страх и риск. Когда забирал выручку у продавшего машину, дынь, латошника из торгового кооператива, тот бедняга и не сопротивлялся. Знал, что его хозяин уплатил мафии положенное, и та обязана прийти на выручку. Найти Джеки для выяснения отношений труда не составляло. Он просто опешил, когда увидел у своего дома 2 машины, а в каждой по 3 мордоворотов. В лес с ними поехать согласился, так как интересовался, что же ему хотят сообщить. Переговоры шли напряженно, но известная дистанция сохранялась. А вот когда один из так называемых получал 2-метроворостый бывший боксер перешел к открытым угрозам, сопровождая их техническими терминами в адрес мамы Джеки, У каждого его уха свистнуло по пуле из как бы самопроизвольно прыгнувшего из рукава в ладонь Мустафина пистолета. Второй он уже нарочито медленно вытаскивал из-за пояса, куражась, посмеиваясь и поигрывая тяжелым длинноствольным ТТ. «Откуда тебе известны эти подробности?» «Джеки сам рассказал, когда оказался в таком положении, что скрывать подобные мелочи было просто смешно. Воспроизвожу дословно. Руки вверх, ноги на ширину плеч, повернись, шаг вперед. Теперь ты длинный боксер сраный, живо за спину! А вы двое с носка. Вижу, силушки у вас не занимать. Добросовестно работайте. Вздумайте филонить, пуля в стволе от возмущения может не сдержаться. Будешь помнить, паскуда недоразвитая, свою масть. Я, говорит, с вами ехал дело объяснить. Деньги не на маг себе брал. В зоне люди поддержки ждут. Люди, а не крысы-торгаши. Молодцы, старайтесь. Красивый парень стал. Можете продолжать, а я поехал. Ну-ка ты, рыжий, кинь сюда ключи от своей мусорки. Машину потом у моего дома заберете. Вопросы появятся, прошу в гости, но учтите, холостой стрельбы больше не будет. Ну, память у тебя. Чем же все это кончилось? Ошалевшие кооператоры со своими прихвостнями бросились к покровительствующим ворам, поняв, что с Джеки мускульной силой не сладить. Авторитеты, как заведено, благодушествовали в известной тихоне. После ритуального часового ожидания в почетную комнату, отгороженную от остального мира пологом, впустили пострадавшего овощника. Конечно, председателя кооператива, а не латошника. Предстать перед знаменитыми паханами — большая честь для простого смертного, в том числе и кооператора любого ранга. Председатель докладывал стоя, но таким тоном, словно валялся в ногах. «Я ведь всегда плачу вовремя, — ныл он, — и по договору, а сколько товару гниет, не продается. А тут среди бела дня грабит. Я просто в трубу вылетаю, уж лучше закрыться. И конфетники от его поборов страдают. Мы так надеемся, что не оставите нас без поддержки». «Да, дела у вас тут. И что же решили паханы?» «В то время, как решалась судьба Джеки, сам он, по его словам, накачивался морфием и довел себя до полубредового состояния. Он сидел в теплом халате у окна с зажатым в руке пистолетом. А те, кто должны были прийти за «Жигулями», на которых он приехал из леса, все не появлялись. Вдруг без стука распахнулась калитка, и в сумерках замаячили человеческие фигуры. Джеки понял, это Шамиль. Только он не стучится. А статус вора в законе любого обязывает к гостеприимству. Шамиль умер сразу, пуля пробила сердце. Сгорбленный после несчастного случая на лесоповале, он, чудом выжив в лагерной больничке, озлобился на всех и вся. Лютовал нещадно, с наслаждением лично уговаривая недовольных и приговоренных. Вероятно, с этой миссией пожаловал к Джеки. Но тот опередил. Шедший сзади детина-телохранитель при выстрелах моментально рухнул наземь. Характерный булькающий хрип дал знать о том, что хозяин в его услугах нуждаться перестал. Выстрелов больше не было, но на всякий случай со двора он выполз по-пластунски. Там уже поджидал его тоже не собирающийся лезть под пули взбесившегося Джеки и водитель. После этого Мустафин спокойно сдался сотрудникам милиции, подъехавшим на выстрелы. Тупое оцепенение от наркотиков и ужаса сменилось полным безразличием. Прямо шекспировские страсти. Дальше большее. Находясь под следствием, месяцами Джеки обреченно метался по камере одиночки, куда его посадили, чтобы оградить от самосуда. Срок заключения имел для него чисто символическое значение. Слишком заметной величиной в уголовном мире был плещивец Шамиль, чтобы его убийцы позволили остаться жить. Во время суда небольшой зал был пуст, воровской мир игнорировал изгоя, одной ногой стоявшего на том свете. Была, впрочем, еще вероятность, что они сменят гнев на милость и явятся в последний день на объявление приговора. Но эта возможность осталась неиспользованной. Трое длинноволосых усатых парней, вооруженных автоматами, разоружили худосочный конвой, состоящий из малолеток, приковали солдатиков наручниками к креслам и благополучно скрылись вместе с Мустафиным. Совершенно бесследно? Полностью. Синие «Жигули», стоявшие у здания суда, до сих пор не найдены. Номер, само собой, фальшивый. Парики и, возможно, накладные усы свели на нет все усилия по созданию фотороботов. В недоумении не только мы, но и весь воровской мир. Кто мог осуществить такую акцию? Сейчас Мустафин отверженный. Каждый, имеющий отношение к воровскому закону, должен, если не лично его прикончить, то сообщить о его местонахождении авторитетам. Он как граната с выдернутой чекой, зажатая в руке психопата. А ты не допускаешь мысли, что именно такой человек и нужен кому-нибудь? Не думаю. Вору связаться с ним значит навлечь на себя ненависть дружков. А пользы от неуправляемой ракеты почти никакой. Всегда зато есть опасность, что она накроет того, кто ее запустил. Причем учти, Мустафин никому ни за какие деньги служить не будет. Этот характер. А если в благодарность за освобождение? Это идея. Темно-карие глаза у Игунова вспыхнули. Если это так, то может сработать одна моя версия, но об этом после. Что тебя еще интересует? Значит, перед тем, как Мустафин объявился у нас в Гурьеве, здесь его и близко не было, подхватил капитан. Обыскивать его дом — даром время терять. Как стоял опечатанный, так и стоит. Мы с него глаз не спускаем. Но надежд, что хозяин объявится, никаких,